часто приводил в пример Паукера. Примечание. Карл Викторович Паукер, 1893-1937, чекист, в 1923-1936 годах начальник оперативного отдела ОГПУ ГУК Б НКВД СССР. В ноябре 1936-апреле 1937 года начальник первого отдела охраны ГУК Б, комиссар государственной безопасности второго ранга 1935. В апреле 1937 года был арестован по обвинению в подготовке покушения на Иосифа Виссарионовича Сталина. В августе 1937 года приговорен к смертной казни. Реабилитирован не был. Каким верным казался Карл, тенью моей был, а когда я не назначил его вместо Егоды, примечание, Генрих Григорьевич Енах Гершонович Ягода, 1891-1938, чекист, нарком внутренних дел СССР в 1934-1936 годах. Арестован в марте 1937 года по обвинению в антисоветской деятельности. Расстрелян по приговору суда в марте 1938 года. Вместо Ягоды сразу же переметнулся к троцкистам. Окончательно мнение отца о Кате испортилось, когда она 21 декабря позвонила отцу и настойчиво добивалась того, чтобы его с ней соединили. «Вы что, не поняли, кто с вами разговаривает? Это Екатерина Семеновна, невестка товарища Сталина. Я хочу лично поздравить его с днем рождения. Понимаете, лично». Поскребышев не передал свой разговор с ней слово в слово. Я не знал, куда деться от стыда. Вернувшись домой, сурово отчитал Катю. Но она меня не поняла. Снова, как и в случае с отцом и мачехой, решила, что ее обижают, унижают, что с ней не считаются. Началась форменная истерика. Несмотря на позднее время, Катя бросилась собирать вещи, стучать чемоданами. Устроила переполох. А потом упала на кровать и разрыдалась так громко и страшно, что пришлось вызвать врача. А утром вела себя так, будто это я ее обидел, а не она меня подвела. Ходила насупленная, отворачивалась, молчала. И с этого дня все у нас стало окончательно нехорошо. Я завидовал товарищам, которых дома встречали тепло и лаской. У меня было такое чувство, будто меня на пороге обливали ледяной водой. Домой возвращаться не хотелось. Ночевки в кабинете стали привычным делом. Потом я и вовсе переехал на Гоголевский бульвар. Примечание. Василий переехал из дома на набережной, улица Серафимовича, дом 2, где у него была пятикомнатная квартира, в особняк на Гоголевском бульваре, дом 7, в котором до него жил Власик, начальник охраны Иосифа Виссарионовича Сталина. Рождение сына Василия не укрепило наш брак. Когда мы выбирали имя для сына, я передал Кате слова отца, сказанные по поводу подражательства. Но она заявила, что подражать никому не собирается, что ей нравится имя Василий, и сын похож на меня, как две капли воды. Я все равно стану звать его Василием, упрямилась она. Хоть как назови, а для меня он Васька. Пришлось согласиться. То была моя последняя уступка Кате. Можно сказать, что прощальная. Но это случилось позже. А в 47-м еще была надежда, что у нас с Катей все наладится. Слабая, но была. Я не был чересчур привередлив в этих делах. Мне хотелось немногого. Чтобы был дом, уют, тепло, ласка. Обычные человеческие желания. Особенно начинаешь ценить все это после того, как побываешь в тюрьме. Ничего особенного я не требовал, но Катя этого мне дать не могла, к моему огромному сожалению. Однажды зашел у меня разговор по душам с Артемом. Мы с ним теперь виделись редко, но когда уж встречались, говорили подолгу обо всем, что нас волновало. Я воспринимал Артема как брата. То, что он был не родным сыном отца, а приемным, ничего не меняло. Мы выросли вместе, дружили с детства, доверяли друг другу. Отец очень любил Артема. Ставил мне его в пример. «Вот Артем молодец, академию окончил», — говорил он. Мне в академию не хотелось. Я отшучивался тем, что отец сам никаких академий не заканчивал. Иногда под хорошее настроение моя шутка проходила, но случалось и так, что отец хмурился и начинал рассказывать о подпольной работе. Рассказывал он скупо, без рисовки. Больше не о себе самому рассказывал, а о товарищах. Камо, Вано, Саша, Цулику, Цулукидзе, Ладо и других. Примечания. Камо. Симон Аршакович Тер-Петросян, известный под партийной кличкой Камо. 1882-1922. Профессиональный революционер, соратник Иосифа Виссарионовича Сталина. Вано. Иван Вано Федорович Стуруа. 1870-1931. Грузинский революционер, соратник Иосифа Виссарионовича Сталина. Нарком земледелия Грузинской ССР. Саша Цулукидзе. Александр Саша Григорьевич Цулукидзе. 1876-1905. Грузинский революционер, соратник Иосифа Виссарионовича Сталина. Умер от туберкулеза в тюрьме. Его родной город Хонни с 1936 по 1989 год носил название Цулукидзе. Ладо Владимир Захарьевич Хецхавелли, 1876-1903, грузинский революционер, соратник Иосифа Виссарионовича Сталина, социал-демократ. Организовал вместе с Александром Цулукидзе и Иосифом Джугашвили газету «Борьба». Бардзола погиб в тюрьме. Но вернемся к нашему разговору с Артемом. Выслушав мой рассказ про невеселое семейное житье, Артем помолчал. Он всегда немного молчал перед тем, как сказать что-то важное. Привычка такая. А затем сказал: «Знаешь, Васька, мне кажется, что Катя выходила замуж не за тебя, а за сына товарища Сталина. Не только мне, но и другим людям это было ясно. Катя действительно выходила замуж за сына товарища Сталина. Обида на отца и мачеху грызла ее. Ей хотелось их превзойти, переплюнуть, стать выше их. И тут в Сочи ей подвернулся я. Я не мог предполагать тогда, что Катя относится ко мне вот так. Напротив, думал, что дочери маршала нужен именно я, а не какие-то выгоды. Выгод у нее и со стороны отца было предостаточно. Дочь маршала, причем одного из самых видных наших маршалов. Вот так я думал. Но оказалось, что я ошибался. Я жалел Катю, ей в жизни крепко досталось. Сначала ее воспитывал отчим, которому ушла от Катиного отца ее мать. В семью отца Катя попала, когда ей было 14 или около того. Получила мачеху и брата с сестрой. Трудно к ним привыкала. Кажется, так и не привыкла. Только с отцом у нее немного наладились отношения. Но Катя не могла простить отцу того, что он заставлял ее указывать в анкетах вместо родной матери мачеху. Так была обижена первую жену за ее измену. Примечание. Возможно, у Семена Константиновича Тимошенко были для этого иные причины. Его первая жена, мать Екатерины, Екатерина Святославовна, была арестована вскоре после ареста ее второго мужа Дмитрия Федоровича Леонова, как член семьи изменника Родины. Леонов, работавший начальником облвнутторга Азова Черноморского края, был арестован в 1937 году по обвинению в участии в антисоветской террористической организации и вредительстве в торговле и приговорен к расстрелу. Тимошенко мог опасаться того, что настоящая мать может испортить карьеру Екатерины, поэтому и требовал, чтобы она указывала в качестве своей матери его вторую жену Анастасию Михайловну Жуковскую. Житейские невзгоды одних людей делают добрее, а других ожесточают. Катя относилась к последним. Саше и Наде с Катей было нелегко. Примечание. Детям Василия Сталина и Галины Бурдонской. Катя была с ними строга до невозможности. Разумеется, дети ее не любили, хоть и делали вид, что любят, чтобы не огорчать меня. Атмосферу дома Катя создала тяжелую, для всех, в том числе и для нее самой. Не думаю, что она поступала так нарочно, просто у нее не получалось иначе, иначе она не могла. Может, все это было от того, что Катя ничем не интересовалась и не увлекалась по-настоящему. Не было у нее дела, которое бы могло стать смыслом ее жизни. Как для меня авиация. Ничто ее особо не интересовало, а жаль. Когда неярко сердце горит, много сажи в нем накопляется, писал Горький. Эти слова можно отнести к Кате. Охрана и горничные прозвали ее «Царевна Несмеянной». Очень меткое было прозвище. Катя и впрямь вела себя как царевна и никогда не смеялась. Разве что в первый месяц нашего знакомства я слышал ее смех. А потом могла только чуть-чуть дрогнуть губами. Это у нее означало улыбку. А если еще и кашлянет при этом, то заливистый смех. Вроде хотел поведать, что на сердце лежало, а вышло так, будто жалуюсь на Катю. Не жалуюсь, не обвиняю. Где-то в глубине души люблю ее до сих пор, как и Галю. Я всех своих жен люблю. Каждая из них когда-то была для меня радостью, праздником. Не их вина в том, что праздник длился недолго. Неважно. Важно то, что праздник был в моей жизни, в нашей жизни. Отдавая все силы работе, я особенно увлекся развитием спорта. Мне это по должности было положено. Помощник по строевой части отвечает за развитие спорта и физподготовки среди личного состава. В военное время на спорт особо внимания не обращали. Считали, что все силы должны быть отданы победе над врагом. С армии у нас все берут пример. После войны брали особенно, потому что тогда армия была всем. Я не ставил своей целью узкую задачу развития спортивного движения в рамках ВВС Московского округа. Я смотрел шире. Хотел дать толчок развитию спорта во всем Советском Союзе. Заодно побуждал к достижениям личный состав, улучшал физподготовку, внушал людям чувство гордости за родной округ. Чувство гордости многогранно. Оно складывается из многих факторов, в том числе и из победы на соревнованиях своей команды или своего спортсмена. С радостью вспоминаю до сих пор, как болели ребята за наших футболистов. А сколько было от этого пользы? Приедет Толя Акимов? Примечание. Анатолий Михайлович Акимов, 1915-1984, советский футболист, вратарь, заслуженный мастер спорта СССР 1940, заслуженный тренер РСФСР 1963, выступал за команду ВВС с 1949 по 1951, сыграл 42 матча. Приедет Толя Акимов в какую-нибудь отстающую часть, выступит там, а спустя месяц-другой участие показателей резко пойдут в гору. Тоже ведь способ воспитания личного состава. Толя любил рассказать о своих достижениях, а потом сказать: «А теперь вы своими достижениями похвастайтесь. Не все же мне одному с соловьем заливаться». Если хвастаться было нечем, людям становилось стыдно. Я давно, еще в бытность свою, инспектором, понял, что стыд – очень сильная струнка. Надо только правильно за нее задеть. Пристыдить так, чтобы она там в душе тренькала беспокойно. Чтобы человек задумался и сделал выводы. Иной раз лучше не отчитать, а пристыдить. Не учить, что надо делать, а только показать направление. Самые крепкие выводы – те, к которым человек сам приходит. Как мы болели, как сильно мы радовались успехам наших спортсменов. А как мы все переживали, когда 5 января 50-го в небе над Свердловском потерпел аварию самолет Ли-2 с нашими хоккеистами на борту. Мы потеряли таких игроков, как Юра Тарасов, Ваня Новиков, Юра Жибуртович и других. Всего 11 наших хоккеистов погибло. Плюс врач, массажист и 6 членов экипажа. Люди летели в Челябинск на матч всесоюзного первенства, но не долетели. Командир решил садиться в Свердловске. Самолет направляли с земли, но из-за технической накладки произошла трагедия. Метель погубила не один самолет. Плохая видимость хуже вражеских зениток. Самолет разбился при посадке. Узнав про эту аварию, я сразу же вспомнил Ваню Клещева, разбившегося в декабре 42-го под Тамбовом. Схожие обстоятельства. Мне тоже случалось слетать в метель. вел самолет, руководствуясь каким-то внутренним чувством. Это даже не интуиция, а какое-то звериное чутье. Сам того не ведая, я спас Витю Шувалова. Примечание. Виктор Григорьевич Шувалов родился в 1923 году. Советский хоккеист и футболист, тренер, мастер спорта СССР по футболу 1951, заслуженный мастер спорта СССР по хоккею с шайбой 1953. Витя из Челябинска. Я подумал, что челябинцы не забыли еще ему переходов в ВВС. В спорте переход из одной команды в другую считается чуть ли не предательством. Хотя надо понимать, что предательством тут и не пахнет. Все команды советские. Какое может быть предательство? Но у болельщиков свои представления. Я решил, что Шувалову не стоит лететь в Челябинск. Беспокоился, что отношение к нему могло перекинуться на всю команду ВВС. Шувалов не полетел и остался жив.